тоже бешенство риска. Та же радость и боль слили роль и артистку, и артистку, и роль. Словно буйство премьерши через столько веков помогает умершей убежать из оков. Сколько надо отваги, чтоб играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа иногда суждено. Как игралась подростку на народе простом, в белом платье, в полоску и с косою жгутом.